«Хочу получить работу получше», — объяснила она. Подошедший к ним Турстон указал на тело Киньонеса и спросил: «Вы знаете этого человека? Видели его раньше?» «Никогда в жизни», — мотнула головой Дульсе Гомес. «Мы наблюдали за ним. Похоже, он увязывался за вами и раньше. Но только вы не замечали». «Да? Хотя у меня пару раз действительно было чувство, что кто-то...» Она осеклась, раздумывая. «Постойте. Ведь этот Пендехо в точности знал, в какой квартире я живу. Он ведь поднялся прямиком ко мне». «И высадил дверь?» — спросил Турстон. Гомес кивнула. «Он ворвался, как взбесившийся бульдог. Глаза сумасшедшие, в руке нож». «И тогда вы стали в него стрелять?» — спросил Турстон. «Нет, я не сразу взяла пистолет. Я встретил его приемом карате, он выронил нож». «Вы каратистка?» «Имею черный пояс». «Потом я приложил еще два раза его в голову и по корпусу. Он и грохнулся. Я взяла пистолет и пристрелила его». «А где был пистолет?» «В другой комнате, в тумбочке у меня в спальне». Турстон озадаченно уставился на нее. «Вы хотите сказать, что всадили в этого типа всю обойму, когда он уже лежал на полу?» На этот раз женщина помедлила с ответом. «Ну да. Я боялась, что этот гнус поднимется. У него же был нож, и он начал шевелиться. Я еще пару раз стукнула его ногой по голове, когда патроны кончились». «Вот, стало быть, что означали глухие стуки, которые детективы слышали, когда подбирались к двери ее квартиры». «Но ведь он уже не шевелился, а вы всадили 6 пуль?» — с недоумением спросил Эндрюс. «Нет, должно быть... Но я все равно еще очень его боялась». Медики из бригады спасения прибыли, пока шла беседа. Им понадобилось лишь несколько секунд, чтобы констатировать смерть Киньонеса. В коридоре дежурили 2 рядовых патрульных службы, которые втолковывали собравшимся на шум жильцам, что ничего интересного не происходит, и все волнения излишни. Малколм Эйнсли приехал вовремя. Он услышал последние фрагменты разговора сыщиков с Дульсе Гомес. «Повторите для полной ясности еще раз, мисс Гомес», — вмешался он в допрос. «Вы занимаетесь карате и сумели сбить нападавшего с ног, а потом, когда он уже лежал на полу, произвели в него 6 выстрелов из пистолета?» «Да, так все и было». «В таком случае я хотел бы видеть разрешение на пистолет». Ей впервые явно стало не по себе. «Разрешение? У меня его нет. Пистолет мне подарил мой парень на прошлое Рождество. Завернул в подарочную бумагу и положил под елку. Я даже не думала, что...» «Он должно быть из Ноа, этот ухажер», — сказал Турстон негромко, словно сам себе. «Только с таким складом ума можно додуматься положить пистолет под рождественскую елочку. У полицейских, которым не раз доводилось становиться свидетелями перестрелок и самим рисковать жизнью из-за легкодоступности огнестрельного оружия, Национальная оружейная ассоциация Ноа популярностью не пользовалась». «А как зовут вашего парня, Дульсе?» — осведомился Эндрюс. «Хусто Ортега. Только он уже больше не мой парень». Эйнсли легко прикоснулся к руке Брэда Эндрюса. «Дело, я вижу, усложняется. Мне кажется, пора ознакомить леди с ее правами». «Я и сам так подумал, сержант». Эндрюс снова обратился к хозяйке квартиры. «Существует так называемое правило Миранды, Дульсе. Согласно ему, я должен предупредить вас, что вы не обязаны разговаривать со мной и отвечать на мои вопросы. С этого момента все, что вы скажете, может быть запротоколировано и использовано против вас в качестве...» «Мне прекрасно известны мои права», — — оборвала его Дульси Гомес. — Не напрягайтесь. Я не приглашала этого подонка вламываться в мое жилье. И все, что я сделала, была самооборона. —